Глава четвертая. «Так вы поняли, что у меня за заболевание?» — удивилась Хидетаки Урака. «Я уже 5 врачей обошла. Мне что только не ставили, и панкреатиты, и онкологию, и...» «Самая обыкновенная непереносимость лактозы», — улыбнулся я. «Вспомните, пожалуйста, у вас эти симптомы развиваются исключительно после употребления молока, сыра, творога или йогурта?» «Дальше даже нет смысла слушать». Она гарантированно ответит «да». А если и скажет, что это не так, то, скорее всего, ошибется или соврет. Я внимательно осмотрел ее тонкую кишку с помощью молекулярного анализа и обнаружил очень любопытную картину. В клетках кишечника не вырабатывается особый фермент – лактаза. Именно его главной задачей является переработка лактозы из молочных продуктов на галактозу и глюкозу. Если лактаза справляется, то никаких проблем не возникает. Однако, если ей это не удается, употребленные продукты в непереваренном виде попадают из тонкой кишки в толстую, и там начинается все самое интересное. Бактерии толстокишечной микрофлоры набрасываются на лактозу и превращают ее совсем не в то, что нужно нашему организму, а именно в молочную кислоту и газы. Именно из-за этих веществ начинается нарушение пищеварения. Кроме того, это сильно влияет на разрастание той микрофлоры, которая организму не нужна. Я уже много раз убеждался, что теория связи кишечника и головного мозга правдива. Многие ученые говорят, будто состояние нашей микрофлоры напрямую влияет на головной мозг. И во многом это правда. Дело в том, что бактерии, которые живут у нас в кишечнике, состоят с нами в симбиозе. Мы даем им питательные вещества, они их перерабатывают, забирают себе часть из них, а потом выделяют соединения, которые влияют на нервную систему и головной мозг в частности. Вот только часть этих веществ может придавать бодрость и хорошее настроение, а другая часть делает все в точности до наоборот. И какой же напрашивается вывод? Получается, что пословица «ты – это то, что ты ешь» имеет двойной смысл. Мало того, что вся употребляемая нами еда становится кирпичиками для создания нашего организма, так еще и бактерии влияют на нашу нервную систему и психику. «Вы правы, Кацураги-сан», — кивнула Хидетаки Урака. «Мне уже об этом говорили. Да я и сама замечала, но мне показалось, что избавляться от такого полезного продукта, как молоко, это еще вреднее». «Я не понимаю, что мне в таком случае делать?» «Вы тоже абсолютно правы, Хидетаки-сан», — ответил я. «Если полностью лишить организм молочных продуктов, у вас может возникнуть дефицит кальция, а с возрастом, когда у вас наступит менопауза, вы гарантированно приобретете остеопороз с такой диетой, потому что кальций костям попросту необходим». «Существует какой-то выход? Или мне придется с этим смириться?» — напряглась она. «Какое смирение? О чем вы?» «С такими веществами современная медицина может справиться, хотя бы частично», — уверил ее я. «Я бы порекомендовал полностью убрать все, что содержит лактозу. Я уже перечислил вам основные продукты, но полный список можете сами проверить в интернете или обратиться к хорошему диетологу. Таким образом, вы полностью уберете всю симптоматику со стороны кишечника. Как я и обещал, только диета». «Но с осложнениями лактозной недостаточности все обстоит иначе, верно?» — улыбнулась Хидетаки. — Ого! Вижу, вы с лету понимаете, к чему я веду. У вас, случайно, нет медицинского образования? — поинтересовался я. — Работала медсестрой 6 лет, потом ушла в декрет, и так из него и не вернулась, — объяснила Хидетаки. Сразу видно, когда среди пациентов затесался медицинский работник. Порой встречаются больные, которые начитались статей и пытаются светить знаниями, и это раскусывается сразу. Потому что все эти сказки в интернете редко несут в себе хотя бы долю правды. А вот другого медика вычислить очень просто. Хотя не стану отрицать, в некоторых университетах преподают по устаревшим программам, которые местами даже хуже, чем статьи в интернете. Я с этим встречался и в прошлом мире, и в этом. Это связано с тем, что медицина постоянно развивается, и преподаватели, как правило, это пожилые доценты, многие из которых отказываются отвергать старую школу, которая по факту уже недееспособна. Но я не работаю в университете, так что и размышлять мне на эту тему незачем. Мое дело — лечить людей, и я с этим неплохо справляюсь. «Препараты кальция», — сказал я. «Можно принимать их. Курсами, разумеется. А вообще существует целый ряд продуктов, которые содержат в себе кальций, но при этом не содержат лактозу. К примеру, капуста, черный хлеб, яйца, морепродукты, орехи и сухофрукты. И, разумеется, специально созданное безлактозное молоко. Но последнее — довольно химозный продукт. На мой взгляд, куда проще принимать таблетированный кальций. Та же химия, но эффект будет куда более заметный». Я расписал всю схему дальнейших действий для Хидетаки Ураки, после чего та сердечно поблагодарила и меня, и моих стажеров с медсестрой, а затем покинула кабинет. «Сакамото-сан», — обратился я к медсестре, — «будьте так добры, попросите остальных пациентов подождать, и сами подождите снаружи минут 15. Мне нужно поговорить с моими стажерами на особо секретные темы». Рин без лишних вопросов покинула кабинет, а Дайго Рен с Кучкиакими сильно напряглись. Видимо, подумали, что я устрою им серьезный нагоняй. Но обычно, без особо веских причин, я так не поступаю. Просто учить врачей на глазах у медсестры, как правило, считается дурным тоном. Хотя на этот раз их есть за что отчитать. Они допустили большую ошибку. «Капрограмму где потеряли?» — прямо спросил я. «Хронический панкреатит? Онкология?» «Онкология! Вы зачем пациентке об этом сказали? Даже если бы у нее действительно обнаружился рак, лучше всего умолчать об этом до момента, когда это будет очевидно по всем анализам. Так впечатлительного человека можно и до инфаркта довести. Онкологии в итоге не будет, а трансмуральный инфаркт со смертельным исходом запросто. Признавайтесь, кто из вас намекнул ей на злокачественное новообразование кишечника? Она ведь пришла встревоженной. Уже подготовилась заранее услышать об этом диагнозе. У нее, грубо говоря, понос из-за молока, а мои стажеры уже рак успели сочинить». Вот это им точно нужно вдолбить на всю жизнь. Существует определенная, едва заметная грань. Когда есть подозрение на онкологию, медлить нельзя, но и без причины сообщать пока что несуществующий диагноз пациенту не стоит. Это тот случай, когда врач врет во благо. Необходимо оправдать массу назначений любым враньем, хоть собственной безграмотностью, если фантазии не хватает. Но до тех пор, пока кто-то из диагностического отделения не найдет очевидную опухоль, молчать. Надо бы им на всякий случай и про ВИЧ напомнить. Терапевты обычно вовсе не имеют права о нем сообщать. Таких пациентов сразу направляют к инфекционисту. И диагноз нигде не афишируется. «Это...» — начала мямлить Кучкиакими. «Это я допустил ошибку, Кацураги-сан», — перебил ее Дайго Рен. «Простите, моя вина». Я внимательно посмотрел сначала на одного, а затем на другую. Все ясно. Дайго решил поиграть в благородного рыцаря. Не нужно даже психоанализ использовать, чтобы понять, что тут на самом деле случилось. Скорее всего, Дайго куда-то уходил, и Кучкиакими принимала ее в одиночку. А сейчас мой стажер-лекарь решил взять вину на себя. Вопрос — зачем? Хотя это меня не касается. Просто сделаю вид, что не понял их обмана, а сам буду внимательно следить за Кучики. «Хорошо, Дайго-сан, мы с вами об этом поговорим позже. Но и вы, Кучики-сан, не отставайте от своего коллеги. Учитесь на ошибках других», — посоветовал я. «А теперь, Дайго-сан, давайте выйдем на пару минут в коридор. Я хочу вам кое-что показать». Кучикиакими осталась в кабинете. Как только мы вышли наружу, Сакамото Рин присоединилась к ней. Я осмотрел коридор. В очереди к нам сидело еще 10 человек. «Кацураги-сан, я уже понял, что вы обо всем догадались», — принялся тараторить Дайго Рен. «Пожалуйста, не наказывайте, Кучики-сан, я...» «Да успокойтесь вы», — усмехнулся я. «Не могу сказать наверняка, но, вероятно, на вашем месте я бы поступил точно так же. Только я вызвал вас не для этого. Хочу немного вас замотивировать, а заодно провести короткий эксперимент». «Какого рода эксперимент?» — удивился Дайго Рен. «Сейчас узнаете». Ранее я умел использовать массовый анализ и осматривать сразу всех людей, кто находится рядом со мной. Но мне еще ни разу не доводилось применять таким образом молекулярный. Не знаю, сколько я потрачу сил, но свои пределы знать надо. Заодно ускорю прием, чтобы поскорее заняться своей клиникой. Дайгорен вздрогнул, когда ощутил выброс магии из моего тела. Меня тоже всего передернуло, но по другой причине. Я только что истратил всю свою магическую энергию за раз, поскольку фактически сделал общий и биохимический анализ крови сразу 10 людям. Зато сразу же получил 10 диагнозов, как минимум. Ведь у каждого их по несколько. «А теперь слушайте меня внимательно, Дайго-сан», — шепотом произнес я, когда мы отошли за угол. «А лучше записывайте. У первых двух людей в крови слишком высокий уровень сахара и холестерина. Точно такая же ситуация и у последнего и предпоследнего. Двое из пациентов сидят с повышенным билирубином, но желтуха еще не началась. Имеет смысл обратить внимание на печень и желчный пузырь. Также есть двое с высоким уровнем креатинина. Тут насчет вариантов можно подискутировать, но, скорее всего, там проблема с почками». Я перечислил все отклонения, от которых страдают пациенты в очереди, и дождался, пока Дайгорен зафиксирует их все в свой блокнот. «Так, и что дальше?» — поинтересовался он. «А дальше идите в кабинет и отрабатывайте с Кучки-сан свою ошибку, а я пока что уйду в ординаторскую и займусь закупкой оборудования и мебели для нашей клиники. Идет такой расклад?» «Конечно, Кацураги-сан!» — обрадовался Дайгорен. «Спасибо, что доверяете мне пациентов. И проследите, чтобы никто из вас больше не пугал пациентов, хорошо? Вбить в голову наличие онкологии очень просто, а вот вылечить пациента от развившейся онкофобии — задача менее приятная и труднореализуемая». Мы с Дайгуреном разделились. Они с Кучкиакими довели прием до конца, а я потратил почти 2 часа только на то, чтобы отправить заявки. Оплата последует позже, но, судя по тому, что мне пообещали на сайтах, мебель доставят уже на следующих выходных. Нужно уже открывать клинику с понедельника. Больше всего меня беспокоит долг перед Купером Уайтом. Все-таки он переехал в новую страну, снял квартиру, но пока что не имеет постоянной работы. Оплатить за проживание чем-то надо? В чате команды 12 была тишина. Пока что никто больше не обнаружил новых вспышек супервируса. С одной стороны, это хорошо, но с другой, меня это уже начало немного напрягать. Учитывая то, как Фебрис-12 умеет притворяться другими заболеваниями, есть риск, что пандемия уже началась. Просто никто этого не понял. У меня образовалось окно между приемом и дежурством в стационаре, и мы с Сайкой решили воспользоваться им, чтобы хотя бы 1 час посидеть в ресторане около клиники Ямамото Фарм. Я заметил, что за одним из столиков расположились Уехара Йосико и один из братьев Савада. Опять же, черт разберет, кто из них встречается с Уехарой. Хотя, как я понял, они делают это по очереди. Особенно приятным дополнением к предстоящему дежурству оказался тот факт, что Сайка принесла мне приготовленные ею такояки, чтобы я мог перекусить ночью на работе. А как оказалось, перекусить мне, может, и не удастся, потому что на работе завал начался с того же момента, как я только прибыл в клинику. Пневмонии, инфаркты, аппендициты. Полночи пришлось метаться между отделениями. Один раз даже поднялся в хирургию, чтобы по традиции помочь своим коллегам разгрести завал. Однако оказалось, что Рейсей Масаши с новыми способностями начал щелкать операции одну за другой. Ох, и расстроится же их заведующий Ясуда Кенши, когда узнает, что Рейсей собирается увольняться. Но самое интересное началось чуть позже, когда в приемное отделение нашей клиники вызвали одновременно и меня, и Асакуру Джуна. Мы с неврологом встретились на лестнице, пока спускались на первый этаж. «Вам уже сообщили, что там случилось, Кацураги-сан?» — поинтересовался Асакуру. «Нет, а что? Должны были? Я уже заранее решил, что там инсульт, и от меня требуется только осмотр», — объяснил я. «Хуже», — сказал он. «Если верить словам постовой медсестры, а, впрочем, вы сейчас и сами все увидите». Как только мы оказались на первом этаже, я услышал, как возмущается один из фельдшеров скорой помощи. «Ты понимаешь, что мы труп везем? Это уже труп, ему тут делать нечего. Кто его теперь спасет?» «Но у него есть дыхание и пульс», — возразил Нода Такео. «Возможно, наши врачи...» «Ну-ка, тихо!» — воскликнул я. «Чего вы тут устроили? Какой труп?» Однако, взглянув на пациента, я осознал, что от истины фельдшеры были не так уж и далеки. На носилках лежал мужчина, без сознания. И удивляться тут нечему, ведь его голову насквозь пробила арматура. Она вошла в лоб и вышла через затылочную кость. Сквозное ранение. Надеяться на то, что мозг при этом не пострадал, явно нет смысла. Но факт остается фактом. Он жив, как и сказал Нода Такео. Пульс и дыхание до сих пор есть. «Значит, надо его спасать», — сказал я Асакуре Джуну. «Готовим к госпитализации. Асакура-сан! Асакура-сан!» «А?» — вздрогнул он. «Простите, Кацураги-сан, просто я впервые вижу такое. Как он вообще смог выжить?» «Об этом и напишите в своей статье, когда вытащите его из этого состояния», — воскликнул я, надеясь, что Асакура прислушается ко мне и возьмет себя в руки. Затем я приказал санитарам и медсестрам перевести больного в нейрохирургию. Оперировать нужно прямо сейчас. У меня пока что поток пациентов кончился, поэтому я даже готов ассистировать Асакуру. Тут без лекарской магии явно пациента не спасти. Однако по какой-то причине невролог начал паниковать. «Нужно сделать ему МРТ перед тем, как...» — произнес он. «Какой МРТ?» — перебил его я. «У него арматура в голове. Компьютерная томография — это максимум, что мы можем сделать. Придется извлекать арматуру, попутно убирая часть черепа. А уж что там сейчас происходит с головным мозгом, это большой вопрос». «Кацураги-сан, но вы ведь меня не оставите?» «У меня опыт большой, но справляться с чем-то подобным мне еще ни разу не приходилось», — произнес Асакура-джун. «Я буду вам помогать, пока меня снова не вызовут в приемное отделение», — объяснил я. «Все, выдвигаемся. Меньше слов, больше дела». Пока мы переодевались в хирургические костюмы, пациенту уже успели сделать КТ. Снимок ожидал нас в операционной. Осталось только тщательно продумать план действий. Однако на подходе к отделению нейрохирургии произошло то, чего никто из нас не ожидал. Асакура Джуна нагнал один из пациентов его неврологического отделения. «Асакура-сан, у меня проблемы. Кажется, мне становится хуже», — заявил мужчина. «Цунемори-сан, сейчас не время, правда», — отмахнулся Асакура. «У меня срочная операция, пациент умирает. Сразу после операции я зайду к вам, хорошо?» Удар в челюсть. Пациент врезал Асакуре Джуну так, что даже я услышал хруст. Произошедшее шокировало меня настолько, что я и анализ не стал применять. И без того было ясно, что неврологу только что сломали челюсть. Я поднял взгляд на пациента, заметил, как он трясет правой рукой, а левой испуганно прикрывает рот. «Я не специально», — воскликнул он. «Это сделал не я».